Прибавлю здесь несколько замечаний, которые подтвердит каждый аналитик из собственного опыта. Забывание впечатлений, сцен переживаний сводится большую частью к отгораживанию их. Когда пациент говорит об этом забывании, он редко забывает при этом прибавить, собственно говоря, я это знал, но никогда не думал об этом. Он нередко выражает свое разочарование по поводу того, что ему мало приходит в голову такого, что он мог бы признать забытым, о чем он никогда не думал после того, как это случилось. Однако и это желание находит удовлетворение при так называемых конверсионных истериях. Забывание испытывает еще дальнейшие ограничения, если принять во внимание так часто встречающиеся скрывающие воспоминания. В некоторых случаях у меня складывалось впечатление, что известная столь важная с теоретической точки зрения детская амнезия совершенно уничтожается вследствие покрывающих воспоминаний. В них содержится не только кое-что существенное из детской жизни, но, собственно говоря, все существенное. Нужно только суметь извлечь это из них посредством анализа. Они представляют забытые детские годы с такой же полнотой, как явное содержание сновидения, мысли сновидения. Вторая группа психических процессов, которые можно противопоставить впечатлениям и переживаниям, как чисто внутренние акты, фантазии, процессы, рисующие отношения, чувства, связи, должна быть рассматриваема отдельно по отношению к забыванию и воспоминаниям. Здесь особенно часто бывает, что вспоминается нечто такое, что никогда не могло быть забыто, потому что никогда не было замечено, никогда не было сознано, и, кроме того, для течения психических процессов, по-видимому, совершенно безразлично, была ли такая связь сознана и затем забыта, или она никогда не достигала сознания. То, в чем убеждается больной во время психоанализа, совершенно не зависит от такого воспоминания. Особенно при разнообразных формах невроза, навязчивости, забывание ограничивается большую частью разобщением связей, непониманием последствий и изолированием воспоминаний. Большей частью не удается вызвать воспоминаний об особого рода чрезвычайно важных воспоминаниях, имевших место в очень раннем детстве и пережитых тогда без понимания, но впоследствии понятых и истолкованных. О них узнаешь благодаря сновидениям, и приходится их допустить вследствие самых доказательных мотивов из общего построения невроза. При этом можешь убедиться, что анализируемый, преодолев свои сопротивления, не возражает против предположения о них с ссылкой на отсутствие чувства воспоминания, ощущения знакомого. И все же это обстоятельство требует столько критической осторожности и дает так много нового и странного, что я имею в виду сделать его предметом особой разработки на соответствующем материале.